царь в поход собрался. А пряники тянутся к нам, тянутся, а штабеля ставятся. По всей деревне задворки пряниками загружены. Мы-то едим, надо дать и другим. Стали по железной дороге в разные города посылать. Пряники нагрузили на платформы, туманом легонько прикрыли, чтобы узоры на пряниках не портились, чтобы письменность пряников, писанных полицейским, на глаза не попадала. Полный состав, не очень большой, отправили, всего 5 верст длины, а потом уж и по 10, но больше 25 верст состава не делали. Покатили наши пряники, писанные печатные, по селам, деревням, по городишкам, городам. Дошла весть о пряниках до царя, до министров, до важных начальников, до царского двора, до царской подворотни. Все переполошились, даже пьянствовать остановились. Царь выкрикивает: «Как так? Из голодной губернии в урожайные места сытость идет. Запретить? Прекратить?» Царица заверещала: «Дайте мне пряника самоходного, я таких не едала, не видала, ни жить, ни быть не могу, давайте пряника скорееча». Министры духу набрали и прокричали: «Ваше царское, пряники-то печатны? Как так печатны?» Царь заскакал, всем министрам, всем генералам по зубам надавал, успокоился и всем по царской награде привесил. Дух перевел и заговорил: «Я же своим царским словом приказал, учить обучайте, а понимать не позволяйте. Я большую грамоту запрещаю. Ваше царско, по твоему приказу в тот край политиков ссылали. Кабы их на тройках прокатили, оно бы ничего. А они пешком шли и каждым шагом народу понимание несли». Царь схватил бутылку с водкой, а донышко ладошкой стукнул, пробку умеючи вышиб. В один дух водку выпил и царско слово сказал: «Заботясь неизменно о благе своем, приказываю, пряники писаны печатны, опечатать и впредь запретить». Министры разными голосами в один голос рапортуют: «Ваше царство, дозвольте доложить, архангельскому народу нельзя запретить, из веков свои вольны, и пока по железной да по большим дорогам пряники посылают, это ничего». По большим путям народ и сам теряет почтение и к чину, и к богатству. А как дойдут пряники, писаны печатные до глухих углов, тогда трудно будет нам. Надо умных людей послать, чтобы сладко житье прикончили, теплые воды изничтожили, народ к голоду поворотили. С сытым народом да грамотным нам не справиться». Царь ногами дрыгнул, кулаком по короне стукнул: «Я умней всех, сам в уйму поеду, сам распорядок наведу, сам хорошее житье прикончу». Царь распетушился, на цыпочки вызнился, чтобы высочайшество свое показать, да не вышло, ни росту, ни духу не хватило. Тут два усердных солдата от всего старания царя за пояску на штыки подцепили и вызнили высоко, показали далеко. И крик поднялся, вопят, голосят царица с царевятами, министры с генералами: «Что вы, полоумны, делаете? Разве можно всему народу показывать настоящую видимость царскую? Народу показывать можно только золотую корону, а что под короной, то не показываться, про то не говорится». Царь в поход собрался. «Еду, — кричит, — в уйму, вот моя царская воля». Вытащили трон, хотели на дровне поставить, да узкие. Поставили на розвальни, веревками привязали. Стали царя обрежать, одевать, надо царскую видимость сделать. На царя навертели, накрутили всякое хламье-старье, под низом не видно, а вид солидный. Поверх тряпья ватный пинжак с царскими знаками натянули, на ноги ватные штаны с лампасами, валенки со шпорами. сапоги с калошами рядом поставили. Трудно было на царя корону надеть. Корона велика, голова мала. На голову волчью шапку с лисьими хвостами напялили, пуховым платком обвязали и корону нахлобучили. Чтобы корону ветром не сдуло, ее золоченными веревками к царю привязали. Под троном печку устроили для тепла и для варки обеда. Царю без еды и без выпивки часу не прожить. Трубу от печки в обе стороны вывели, чтобы на ходу из-под трона дым и искры летели для народного устрашения. Царь, мол, с жаром. Все снарядили, в розвальне тройку запрягли, по царскому приказу еще паровоз в упряжку прибавили, на паровоз подгоняльщика верхом посадили. В колокола зазвонили, в трубы затрубили. Народ палками согнали, плетками били. Народ от боли орет, царь думает, его чествуют. На трон царь вскарабкался, корону залихватски на бекень сдвинул, печать для царских указов в валенки сунул, шубу на плечи накинул в торопях левой стороной кверху. Царица со страху руками всплеснула, а снег грохнулась и ногами дрыгает. Министры, генералы и все царские прихвостни от испугу завопили. «Ой, царь шубу надел шиворот на выворот, задом наперед, быть царю биту!» Кабы не паровоз, кони и вся тройка от этого крику на месте не удержались бы. Унесли бы царя и с печкой, и с троном, и с привязанной короной. Паровоз крику не боится, сам не пошел и коней не пустил. Вышел один из министров, откашлянулся и так слово сказал. «Ваша царска, не езди в уйму, я ее знаю. Деревня длинновата, река широковата, берега крутоваты, народ грубоват, и впрямь побьют». Царь едва из-под короны вылез, с трона слез, сел на снегу рядом с царицей и говорит: «Собрать мою царскую силу, отборных полицейских, и послать во все места, где народишко отписанных печатных пряников сытым стал. Пускай моя царская сила старается и сытых в голодных повернет». Царь на снегу расписался, быть посему. К нам приехали полицейские царской силы. Мы таких страшилищ и во снах не видывали. Под шапками на месте морды что-то кирпично, и пасти зубасты растворены, смотреть страшно. Животы, что амбары, карманы, товарные вагоны, а зад, хошь рожь молоти, хошь овин на нем стать. Страшны, сильны, а на жадности попались. Увидали пряники вокруг наших домов, от жадности затряслись и с разбегу с полного ходу вцепились зубами в пряничные углы у домов. Урчат, животы набиват, жрут. А нам любо, ведь на каждом пряничном углу пусто место или точка. И как раз для полицейских, для царской силы та точка-то. Много полицейские старались, жрали, пыхтели, а дальше углов не пошли, нутра не хватило. Вышла полицейским точка. Их расперло в огромадную толщину. Мы радовались, что зимой на холоду, а не летом. В жарку-то пору-то бы их и разорвало. Объелись полицейские. Мы у них пистолеты отобрали, в кобуру всяко друго наклали, туши катнули. И покатилась от нас царская сила. Царь в город записку послал, спрашивал, как царская сила полицейский действует. Записка в подходящие руки попала, и ответ был даден. Полицейские от нас выкатились. Царскую силу мы выпинали. Того же почету вам и всем царям желаю.